Глава 134. Переселенец. Видим в мире, что люди с места на место, из веси в другую весь, и из села в другое село, и из города в другой город переселяются и переходят жить. И все свое имение движимое туда переносят, и называются переселенцами. Так истинные христиане – которые живую веру, как светильник в сердцах своих имеют, сердцами и мыслями своими из мира сего в оный век переселяются. Они в мир рождаются, но в небесное Отечество переселяются. Об этом святой Павел, избранный Христов сосуд, со всеми верными говорит: «Наше жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа». К Филиппийцам 3:20. «Мы, де телом на земле живем, но душою на небе обращаемся. Туда пошел Христос Господь, глава наша. Туда спешим, стремимся и воздыхаем, и мы, члены Его. Туда пошел предтеча наш Иисус Христос Господь. Туда взираем и мы, и следуем. Он нас, как своих, туда влечет. Там наше Отечество, там наш дом, там наше наследие, там наше имение, богатство, честь, слава, утешение, радость и все блаженство. Потому таковые люди ничего в мире сём, кроме нужного, не ищут, и ничто их в мире сём не может увеселить, что сынов века сего увеселяет. Таковые не собирают себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирают себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. От Матфея 6:19-20. Нет у них в сердцах того, чтобы созидать богатые и красивые дома, прибавлять и умножать земли, вотчины и крестьян, достигать высокой чести, приобретать славу и похвалу в мире сём и прочее, о чем сыны века сего заботятся и пекутся. Ибо где сокровище их, там будет и сердце их. От Матфея 6:21. Сокровище их на небесах, там и сердце их обращается. А мирским и временным тем довольствуются, что имеют, помышляя и говоря с апостолом: «Ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем». 1 к Тимофею 6:7-8. Это знаки и приметы истинного христианина и верного раба Христова. Такой, хотя богатство имеет, хотя честь и славу имеет в мире сём, однако же ничем из этого не утешается, но всегда сердце его на небе, где истинное сокровище его. Такому везде в мире сём жить одинаково, где бы он ни жил, ибо жизнь в мире сём для него ссылка и изгнание. Он везде, где ни находится, к любезному своему Отечеству, небу, плачевные свои возводит очи и к нему воздыхает, желая облечься в небесное наше жилище. 2 Коринфянам 5:2. И со святым пророком сердечно вопиет: «Как вожделенны жилища Твои, Господи сил! Всемерно желает душа моя во дворы Господни». И прочее. Псалом 83. Христианин, переселимся и мы сердцем нашим в небесное наше Отечество. И ничего в мире, кроме нужного, не пожелаем и не поищем. Там нам все уготовано небесным нашим Отцом. Зачем ищем того, что не наше? Поищем того небесного сокровища, которое истинно наше и с нами вовеки будет. Мирское все в мире оставим, а мы наги отойдем от мира, как и наги вошли в мир. Не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего. К Евреям 13:14.